Глава вторая. Самый важный день. Семейный автомобиль, больше похожий на броневик, остановился у ворот колледжа. И я в очередной раз пожалела, что нельзя доехать до самой лестницы, ведущей к арочным дверям с надписью «Знание, дух, совершенство». Эх, сегодня мне этого хотелось особенно сильно. Чтобы огромные колеса остановились прямо у нижней ступени, и молчаливый водитель фуражки открыл мне дверь и подал руку, помогая выйти. Но, увы, подобное было запрещено уставом колледжа. И, конечно, этого не одобрил бы мой отец. Поэтому даже в этот особенный день пришлось вылезать самостоятельно, а водитель лишь пожелал мне счастливого выпуска. Арочные ворота, увитые чугунными цветами, стояли нараспашку, и вдоль ограды уже теснились автомобили выпускников. А сами они, шумные, наряженные в традиционные цвета выпуска толпой, расположились на трех ярусах главной лестницы, отчего ступени казались белыми, розовыми и пурпурными волнами. Помню, поначалу одногруппники пытались насмехаться над тем, что я приезжаю не на аристократичном Кадиллаке с открытым верхом, а на огромном железном монстре, но быстро замолчали, поняв, что связываться с Вейлинг себе дороже. Я улыбнулась, припоминая свои детские забавы. О нет, я никого не била и даже не угрожала. За это можно было в два счета вылететь из колледжа и получить от папочки кое-что похлеще за трещин. Да и портить руки дракой — точно не мой способ вести войну. Только дураки пытаются воевать грубой силой, которой у меня, к тому же, и не имелось. Я всегда была тонкой, если не сказать худой, пусть и гибкой, как ивовый пруд. Но зато у меня было весомое преимущество, и это не тень папочки-градоначальника за спиной. Ладно, не только тень папочки за спиной. Просто я всегда была умной. Кто-то злобный и завистливый, типа моей вечной врагини Джеммы Ржаник, назвал бы это хитростью и коварством. Но, во-первых, мне плевать на мнение Джеммы. А во-вторых? Во-вторых, чем хитрость отличается от ума? Да, еще в младших классах я научилась мстить своим обидчикам. И тем, кто осмелился усмехнуться в открытую, и тем, кто шептался за спиной тайно. Уже в семилетнем возрасте я поняла, что у каждого есть маленькие тайны, грязные секреты и постыдные поступки, которые человек пытается скрыть от окружающих. И что люди готовы на многое, чтобы эти тайны так и оставались тайнами. О, это было осознание, достойное ордена. Самый важный и самый нужный урок, который преподнесла мне жизнь. И за прошедшие 10 лет маленькая Кассандра Вейлинг очень хорошо научилась обращаться с чужими секретами. Я собирала их вдумчиво и бережно, хранила в кладовых своего разума, чтобы достать в нужный момент. И тут весьма пригодился папа-градоначальник, принимающий в своем доме всех важных и нужных людей города. Поначалу это было лишь моим развлечением. В конце концов, что еще делать маленькой девочке в огромном доме или на скучных светских приемах? Друзей у меня не водилось, так что я сама придумала себе занятие. Пряталась за занавесками кабинета, где мужчины с сигарами обсуждали нечто тайное и взрослое. Либо сидела под столом гостиной, в которой хихикающие леди полушепотом выдавали друг другу свои непристойные тайны или семейные склоки. Никто не обращал внимания на среброволосую девочку с широко распахнутыми глазами и милой улыбкой. Никто не видел в ней опасности. Всего лишь ребенок, ненароком подслушавший то, чего наверняка даже не понял. Но я быстро научилась понимать. Понимать, запоминать и складывать в свою копилку чужих секретов. Внимательный глаз способен подметить многое. Обрывки разговоров, прерывистые строчки удаленного сообщения, страстный шепот в темноте комнаты. Я умела видеть детали и складывать по ним картину чужой тайны. А потом... Сыновья и дочери этих мужчин и женщин учились со мной в одной школе, а потом и в одном колледже. Все-таки Касл совсем небольшой городок. И все, кто посмел пойти против Кассандры Вейлинг, однажды были наказаны. Так или иначе. Я снова улыбнулась. Порой приятно вспомнить детство. Оправив юбку и высоко задрав подбородок, я осмотрелась. Но где же Дамир? Почему не караулит вход в ожидании меня? Неужели забыл? Но он не мог забыть о таком важном деле. Сзади кто-то посигналил, оповещая, что пора освободить проезд. Я снова осмотрелась, мысленно проклиная Дамира и придумывая самую страшную месть из своего арсенала. И этот идиот еще надеется перевести наши отношения в новую плоскость? Например, горизонтальную. Да все, что он получит от меня после сегодняшнего прокола, это бесконечное презрение. И зачем только я связалась с этим недоумком? Зачем? Зачем? Затем, что Дамир — самый красивый парень выпускного курса. Он высокий и спортивный, а еще он обладатель роскошных золотых кудрей, зеленых глаз и шикарной улыбки. О нем мечтают все мои сокурсницы и даже несколько преподавательниц. И именно поэтому сегодня он должен был сопровождать меня к лестнице. Именно поэтому я терплю его целый год с того самого момента, как пришло время выбирать пару на выпускной. Терплю, тщательно скрывая собственное раздражение. С дороги снова посигналили, и водитель, пожелав мне счастливого выпускного, уселся за руль и медленно сдал назад. Я выругалась самыми грязными, самыми отборными словами, которые с удовольствием подслушивала во время перепалок водителя и кухарки. Конечно, никто из них и предположить не мог, что во время их разъяренных словесных баталий за углом устраивается дочка хозяина и чуть ли не конспектирует их цветистые высказывания. Хотя записывать мне и не требовалось. У меня всегда была отменная память на всякие гадости. С какой радостью я сейчас выкрикнула бы все, что знала, в лицо Дамиру? Или хотя бы вслух? Но, увы, все, что я могла, это выругаться мысленно, а потом нацепить на лицо свою самую царственную маску и поплыть к входу в колледж. Ведь и дальше стоять у ворот, словно попрошайка, гораздо хуже. На ступенях лестницы уже толпились выпускники, все наряженные в шелка и увешанные драгоценностями. Конечно, если они у них имелись. Те, кто не мог позволить себе камни, прикололи к платьям и сюртукам веточки цветущей вишни. К моему величайшему сожалению, наряду с аристократией Касла, колледж принимал на обучение и детей самых обычных, ничем не выдающихся горожан. Конечно, все понимали, что подобным неудачникам лучше бы учиться в какой-нибудь затрапезной школе гончарного мастерства, а не метить в миротворцы. Но попадались и те, кто этого не знал или делал вид, что не знает. Как, например, та самая Джема. А вот, кстати, она, чтоб ее бесы слопали. Джема Ржаник, одетая в простое белое платье, с заплетенными в толстую косу каштановыми с рыжиной волосами и хмурыми светло-карими глазами. Джема, всегда вызывающая у меня лютую неприязнь. С самого первого дня, когда меня, новенькую ученицу, усадили с ней за одну парту. С того дня, как Джема протянула мне маленькую, перепачканную чернилами ладошку и широко улыбнулась. Да, я возненавидела ее в тот самый момент. Хотя, какая к черту ненависть? Слишком много чести для такой, как Джема. Я всего лишь ее презираю. Презренная Ржаник стояла на верхнем ярусе лестницы и, прищурившись, смотрела, как я поднимаюсь. Выпускники расступались передо мной, словно пурпурное море. Взгляд Ржаник приклеился к моему лицу и наряду, так что я еще сильнее вздернула подбородок, вышагивая на высоченных каблуках и наслаждаясь воцаряющейся вокруг меня тишиной. Я заставила себя не торопиться, а идти медленно, с гордым видом королевы. Эх, все же жаль, что нельзя подниматься по этой лестнице в окружении верных слуг. Они были бы достойным обрамлением моего царственного шествия. Голоса и смех учеников смолкали, пока я шла, и все-все головы поворачивались в мою сторону. И на всех-всех лицах я видела восторг изумление, зависть. Чужие эмоции полились щедрым бальзамом на мою слегка поцарапанную Дамиром душу, и я совсем замедлила шаг, чтобы впитать побольше. А когда, наконец, достигла верхней площадки, поняла, что вокруг стало удивительно тихо, и все смотрят лишь на меня. «Кассандра, о, ты отлично выглядишь!» — с восхищением выкрикнул Патрик, и я величественно кивнула. «Какая ты красивая, Кэс!» — восторженно подхватил долговязый Архип. Из-за искреннего восторга в его круглых глазах я даже решила простить это панибратское «Кэс». «Один раз прощу. Так уж и быть. Но лишь раз. Потому что чести называть меня сокращенным именем удостаивались лишь избранные, в число которых этот недоумок, конечно же, не входил. Эту парочку, Патрика и Архипа, в обычные дни я даже не замечала, но сегодня они сыграли важную роль, возможно, самую важную в своей никчемной жизни. Своими восторгами они запустили лавину всеобщего восхищения, которая полилась на меня со всех сторон, заставляя даже забыть, что пришлось подниматься по проклятой лестнице в одиночку. Сейчас я даже порадовалась, что мерзавец Дамир не явился, чтобы поддержать меня. Ведь так мое шествие оказалось еще более впечатляющим. Нет, я не покинутая всеми одиночка. Я — прекрасная богиня, поднимающаяся на вершину мира. Мое появление вышло даже лучше, чем я ожидала. Но это не означает, что я прощу Дамиру его подлую выходку. «Кассандра, ты звезда!» «Прекрасная Кассандра Вейлинг!» «О, кто эта дева из грез? Что за чудесное видение?» «Такое платье демонстрировали на показе мод в Нью-Пейрисе. Это работа самого Жан-Поля? Невероятно! Посмотри на ее серьги. Такие изысканные!» «Неужели бриллианты?» «Конечно, бриллианты! Ее папочка не жалеет денег на дочурку. Вейлинги богаче всего совета. Ты ведь знаешь, кто ее мать?» «Спрашиваешь». Поток восторгов и комплиментов все не иссякал. Я принимала их со снисходительным и слегка скучающим видом. В конце концов, королеве колледжа не привыкать к подобному. Но про себя скрупулезно запоминала каждого и вычисляла тех, кто не проявил должного рвения в похвалах. В стороне от всеобщего оживления осталась сама Джема и кружок таких же неудачников. К моему удовольствию, весьма маленький кружок. Сполна насладившись потоком лести и восхвалений, я соизволила, наконец, двинуться к дверям. «Размалевалась вся!» Прошипела мне вслед подруга Джемы, приземистая и коренастая Ивона. Лицо разукрашенное, серьги до плеч. Я слегка замедлила шаг, размышляя, как поступить. Проигнорировать? В конце концов, кто придаст значение завистливому шепотку некрасивой Ивоны? Выглядит как... Как? Я грациозно повернулась и окинула девушку насмешливым взглядом. «Ах, Ивона!» — пропела я, привлекая всеобщее внимание. «Я выгляжу так, как никогда не будешь выглядеть ты. И раз ты не можешь подобрать правильное слово, то подскажу. Я выгляжу как дива, как прекрасная дива, о которой мечтают все встречные парни. Но ты ведь никогда не узнаешь, что это такое, верно? Никто не мечтает о такой, как ты. Разве что любители сочных свинок». Ивона залилась яркой багровой краской, обретя полное сходство с упитанным поросенком. Я давно заметила эту ее особенность и держала в уме как шпильку, которую однажды можно воткнуть в бок. «Да как ты смеешь? Ты! Ты!» От волнения Ивона поперхнулась воздухом и издала хрип, ужасающе похожий на хрюканье. Толпа выпускников захохотала, а девушка всхлипнула и бросилась прочь, спотыкаясь и едва сдерживая слезы. Увы, Ивона никогда не отличалась умением держать удар. На самом деле я вообще не понимаю, как с таким ужасным самоконтролем она сумела окончить колледж. Кто-то зааплодировал, кто-то тоже захрюкал. Джема насупилась, сжала кулаки и шагнула ко мне. Я подняла брови в деланном изумлении, а сама тем временем лихорадочно прикидывала, что буду делать, если ненормальная Джема все-таки бросится на меня. Вдруг она решит отомстить за все годы нашего обучения. Но, конечно, я не позволила себе даже моргнуть и тем более утратить царственный вид. Королевы не бегут, когда видят бунтующую чернь. Королевы отвечают, а потом мстят. Беспощадно. И все же вопрос с Ржаник надо решать быстро, пока она в самом деле не бросилась на меня и не повалила на мрамор, колотя башкой об пол. Помнится, в детстве она была на это способна. «Ах, Джема, Джема!» — с издевательской лаской произнесла я, краем глаза оценивая свою позицию. Выпускники выстроились полукругом, с жадностью следя за развернувшимся действом. Я покосилась краем глаза. Кого я могу привлечь в союзники так, чтобы это не выглядело мольбой о помощи? Черт, ну почему этой дурочке было просто не пройти мимо? Не закрыть глаза, как она привыкла делать. Что я вижу, Джема? Ты сжала кулаки? Неужели ты проявляешь открытую агрессию? И где? У входа в колледж миротворцев? Ай-яй. Покачала я головой, надеясь, что выгляжу все такой же расслабленной и невозмутимой. И даже улыбнулась, снисходительно, как и подобает королеве. Сделала широкий жест рукой, словно привлекая собравшихся в свидетели. Хотя они и так ловили каждое мое слово. «Джема, это недопустимо. Ты источаешь низкие вибрации, я чувствую их даже без браслета. Это так... недостойно? Так отвратительно? Боюсь, комиссия может решить, что ты сама недостойна получить сегодня новое украшение». Ржаник издала низкий шипящий звук, но я заметила тень страха в ее глазах. «Ну, конечно же. Джема — дочь одинокой портнихи, и поступление в колледж, а потом в Академию миротворцев — для нее невероятная удача. И, конечно, на Джему возлагаются невероятные надежды. Если сегодня Ржаник не получит белый браслет, все прошедшие годы окажутся напрасными. Вся ее жизнь окажется напрасной». И Ржаник прекрасно поняла мой непрозрачный намек. Ведь в комиссию по распределению браслетов входит и градоначальник. Мой отец. «Ты не посмеешь, Вейлинг», — процедила она. «Я? Но разве это я распространяю вокруг волны агрессии?» «Осторожно, Джема. Кое-кто может подумать, что ты от природы склонна к низким вибрациям». Я снова сделала широкий жест рукой, показывая, что за моей спиной очень много этих кое-кого. Тех, кто захочет остаться верным другом дочери градоначальника и наследницы Вейлингов. Тех, кто знает, что не стоит ссориться с королевой. Понимая, что сила на моей стороне, и желая показать, что я уж точно не боюсь эту Ржаник, я сделала несколько плавных шагов, отдаляясь от верной паствы и приближаясь к врагам. Королева не чувствует страха. Джема вздрогнула, когда я подошла. Ее карие, словно мокрые камушки, глаза расширились, и я увидела в зрачках свое великолепное отражение. Глупые и никчемные подруги Ржаник торопливо отскочили в сторону, словно это я сжимала кулаки. Хотя я всего лишь улыбалась. Королева побеждает. Кое-кто даже может решить, что у тебя есть тяга к Мартида, Джема, почти нежно прошептала я, склоняясь к лицу врагини. Мартида. Термин, используемый в психоанализе для обозначения вида психической энергии, источником которой является гипотетический инстинкт смерти. Мы с ней были одного роста, но Джема шире в плечах и бедрах. Она похожа на крепкий дубок, тогда как я — тонкая серебристая ива. Губы Джемы скривились то ли от страха, то ли от злости. «А может, те, кто пустил тебя обучаться, ошиблись? Может, ты и вовсе разрушитель?» Страшное слово повисло в воздухе. Кто-то ахнул и отшатнулся, уловив его. Злое эхо чернотой прокатилось по белым, розовым и пурпурным рядам учеников, пачкая радостные лица испугом. И выпускники слаженно отхлынули назад. Джема вздрогнула, уставившись на меня с ужасом. «Ты сошла с ума!» — почти выкрикнула она. «Я будущий миротворец!» «Но ты едва не бросилась на меня с кулаками. Это все видели. Ты источаешь злобу. Ты меня провоцируешь!» «Я? Я всего лишь шла мимо. Я тебя даже не видела», — не моргнув, соврала я. «А вот ты набросилась со своей сворой. Натравила на меня Ивону. Неужели это зависть? Не можешь пережить моего успеха, Джема? Трудно смириться с тем, что не ты стала лучшей, что не ты получишь золотой браслет». У девушки отчетливо дернулась щека. Главное правило королевы — знать уязвимые места своих врагов. Восприимчивость Ивоны или тайные мечты Джемы Ржаник. О да, я точно знаю, что она мечтала об этом знаке признания. Золотой браслет, украсивший запястье на всю оставшуюся жизнь. Знак привилегий, знак избранности. То, что открывает дверь в лучшую жизнь, в невероятные возможности. Золотой браслет всегда получает лучший ученик колледжа. Его получает королева. Я. Стерва! Джема вдруг качнулась, и наши лица оказались близко-близко. Так близко, что я рассмотрела каждую ее черточку и увидела, что на лице врагини нет ни капли краски, ни помады, ни теней, ни туши, что ее ресницы такие длинные и черные, а губы яркие, потому что так решила сама природа. А блестящие волосы Джемы, сейчас заплетенные в косу, завиваются в кольца тоже без всяких щипцов. Что ее платье простое, светлое, сшитое из дешевой ткани, и наверняка над ним поработал не какой-нибудь выдающийся и известный дизайнер, а ее мать-портниха. Я вижу все это в один момент. А еще то, что Джема красива. Совсем не аристократична и даже не изящна, но красива. Ее красота тоже простая и какая-то плотская. Она как земля, как дерево, как река. И еще она истинный миротворец. Лучший, настоящий миротворец нашего выпуска. Мне ли не знать? И да, это она должна надеть сегодня золотой браслет. Это она должна получить признание и похвалу высокой комиссии. Это она должна идти по аллее цветущих вишен с высоко поднятой головой, сияя гордостью и вновь приобретенным сокровищем. Если бы мир был справедлив. Но он несправедлив. И по аллее, высоко подняв руку с золотой полоской, пойду я. И лепестки вишен будут падать на мои плечи. И мне будет рукоплескать город. Мне, королеве, которая умеет побеждать. Любой ценой. Все это проносится между нами, отражается в наших глазах. В моих — прозрачно-серых, обведенных кармином и сумраком. В ее — светло-карих, теплых, как корочка свежеиспеченного хлеба. «Я тебя ненавижу, Кассандра Вейлинг», — тихо в губы мне выдыхает Джема. «За все. А ведь когда-то я считала тебя...» Она замолкает, не договорив. «И вовремя. Произнеси она неправильные слова, и, возможно, это я не смогла бы сдержаться. И все же мне почему-то хочется узнать то, что она не сказала. Считала меня... кем? Кем? Я считала тебя нормальным человеком!» — выпаливает вдруг Джема. «А сейчас ненавижу!» «Я знаю», — шепчу в ответ. «Твоя ненависть такая же жалкая, как и ты сама, Джема. Она ничего не стоит». «Это твой золотой браслет, ничего не стоит». Тихо, чтобы не услышали другие, говорит девушка. «Он фальшивый. И ты тоже фальшивая. Ты не миротворец. Ты недостойна». Внутри что-то обрывается и падает. Падает на дно моей души. Увы, этот враг тоже знает мои слабые места. Но, к счастью, враг слишком труслив, чтобы этим знанием по-настоящему воспользоваться. И все же я дрогнула. Тайна, которую я храню, ворочается на дне души, разрастается и поднимает голову, как большой уродливый монстр. Наверное, что-то такое все-таки отражается в моих глазах, потому что ржаник прищуривается. «Отец не сможет вечно прикрывать твой зад, Кассандра. Однажды все узнают, что ты...» «Мой отец тут ни при чем», — вырывается у меня. «Черт, черт, черт!» Я сглупила и ляпнула, не подумав. «Нельзя, нельзя такое говорить! Пусть считает, что это папочка-градоначальник обеспечил мне золотой браслет. Пусть лучше так. Я не могу, не должна произносить, что великий генерал Ричард Вейлинг ни за что не стал бы этого делать. И если он узнает правду, все станет очень-очень плохо. Но как? Как я могла сказать это вслух? Все-таки Джемма имеет надо мной некую власть. Хотя неудивительно. Она сильная, очень сильная, даже без браслета. На миг мне кажется, что она сумеет победить. Но удача всегда на стороне сильных, на стороне королев. «Кэсси, вот ты где! Боги, какой наряд! Ты решила затмить луну и звезды? И заодно все цветущие вишни? Кассандра, ты невероятно красивая! Да я на тебя посмотрю!» Раздается за спиной звучный голос, от которого Джемма вздрагивает и мигом сдувается, словно проткнутый иглой воздушный шарик. Рядом со мной вырастает высокая фигура, и мне не надо оборачиваться, чтобы понять, кто это. Теплая ладонь ложится на мою талию, и Дамир, конечно же, это он, осматривает нас со слегка удивленной улыбкой. Я поворачиваю голову. На лице парня играют ямочки. Его золотистые волосы треплет ветер. Он безупречен, как янтарь в дорогой оправе. Достойная рамка для королевы. Мечта всех девушек колледжа. И тайная греза Джеммы Ржаник. Под веселым и нахальным взглядом Дамира врагиня теряет самообладание и весь свой запал. Ее щеки розовеют, губы приоткрываются, плечи опускаются. Вся ее агрессивность разлетается пеплом. Чувства делают ее слабой и мягкой, словно незащищенное брюшко ежа. А мне ее чувства дают еще одну шпильку, которую можно воткнуть в поверженного врага. Я не прощаю тех, кто увидел мою слабость. И поэтому я улыбнулась Дамиру, скользнув ладонью по его плечу, а потом сама взяла его за руку. Парень вздрогнул от удивления, опустил взгляд на мои пальцы, лежащие в его ладони. Его зеленые глаза потемнели из-за расширившихся зрачков, а мне эта реакция почти вернула хорошее настроение. Все же парни такие глупые, и ими так легко вертеть во все стороны. «Кэсси? Я так рада тебя видеть, дорогой!» Я улыбнулась ошеломленному Дамиру. Как же вовремя он появился. Так вовремя, что, возможно, я даже забуду о его опоздании, из-за которого мне в одиночку пришлось тащиться по лестнице. Почти забуду. И моя месть теперь будет не такой страшной. А пока я надела на лицо маску невинной и прекрасной богини и придвинулась ближе, с удовольствием наблюдая, как ошеломление на красивом лице парня сменяется радостью и даже счастьем. Он смотрел на меня влюбленными глазами, не видя, что Джемма часто-часто моргает, едва сдерживая слезы. Впрочем, в этот момент Дамир не видел никого, кроме меня, в отличие от меня самой. Потому что я-то как раз смотрела на поверженного врага, который в один миг превратился в обычную девчонку, готовую разрыдаться из-за смазливого парня. Что еще раз доказывает, насколько она глупа. Я вот никогда не стану страдать из-за чувств к мужчине. Королевы не влюбляются. Но победу надо было закрепить, а врага добить, чтобы он раз и навсегда запомнил, кто здесь главный. Поэтому я приподнялась на носочки и мягко прикоснулась губами к щеке Дамира, вырывая его вздох и аплодисменты публики. Теплая мужская ладонь на моей талии заметно потяжелела. «Я очень рада тебя видеть, милый!» Я смотрела ему в лицо, но видела лишь Джему, то, как она на миг прикрывает глаза. «Здравствуй, Дамир! Ты сегодня отлично выглядишь!» Смущенно пролепетала девушка, не понимая, что он ее не слышит. Дамир даже не повернул головы. Он сиял, как начищенная монета, решив, что в наших отношениях наконец-то начались столь желанные для него перемены. Джема снова моргнула. На ее загорелых щеках залегли некрасивые, стыдливые пятна румянца. Вот удивительно. Бесстрашная и решительная Джема, которая не боялась открыто выступать за то, что она считала справедливостью, всегда пасовала перед красавчиком Дамиром и в его присутствии не могла связать и двух слов. Впрочем, и это мне на руку. Я медленно провела кончиком пальца по пурпурному бархату пиджака Дамира и промурлыкала. «Как приятно, что ты оделся в мои цвета, милый. Мы станем украшением этого вечера». Все же не зря я настояла на том, чтобы заранее оговорить его наряд. Рамка должна выгодно подчеркивать королеву. «Ты — украшение любого вечера, дня и ночи, Кэсси!» — хрипловато от эмоций сказал Дамир, а я едва не поморщилась. «Ну что за пошлость?» «Дамир, я слышала, ты поступил в Ванан-Квирхе?» — снова попыталась привлечь внимание красавчика Джема. Он повернул голову, но я тут же положила ладонь на его щеку, сбивая с толку новой улыбкой. «Думаю, сегодня прекрасный день для начала новой жизни, правда, дорогой? И новых отношений?» С намеком произнесла я, и парень тут же забыл обо всем на свете. «Кэс, ты говоришь о...» Я многозначительно запечатала ему рот рукой. «Тут посторонние». «Что? Да мне плевать! Мне на всех плевать! Кэс, я так тебя...» Дамир внезапно подхватил меня за талию и приподнял, вырвав у меня одобрительный смешок, а у публики новые аплодисменты. Я едва не замурлыкала, представив, как восхитительно мы смотримся. Тонкая юная красавица в объятиях сильного и мужественного парня, пена юбок, искры пурпурных камней, развивающиеся розовые локоны. Поистине спектакль, достойный оваций. «Поставь меня, глупый!» «Кэс, я так рад! Значит, ты на меня не злишься? За то, что я немного опоз...» А вот это уже не для ушей Джемы. И поэтому я стиснула руку Дамира так, что ногти впились ему в кожу, а сам парень удивленно вздрогнул. «Кэс?» «Думаю, нам пора войти в здание. Сколько можно стоять на этом солнцепеке?» Капризно протянула я. Парень несколько удивленно поднял взгляд на широкий каменный свод над нашими головами, но покорно кивнул и повел меня к дверям, так и не посмотрев на Джему. А я вот не удержалась. Повернула голову и едва не вздрогнула от жгучего взгляда Ржаник. Она смотрела не на Дамира, нет. Она смотрела на меня. И, увидев ее взгляд, многие преподаватели засомневались бы в миротворческих наклонностях этой ученицы. В этом взгляде было слишком много чистой, темной, обжигающей ненависти.